Глава пятая. «По-моему, это самый непослушный щенок, которого я когда-либо видела». Слова, сказанные мне женщиной, воспитывавшей Фина, когда я приехал забирать его. Пока в груди у Фина стояло дренажное оборудование, я все время думал о нем. Это стало чем-то вроде навязчивой идеи. Я постоянно спрашивал себя, работают ли они, что там происходит, и если работают, то каков результат этой работы. И когда утром в субботу мне позвонил Роб и сообщил, что Фину удалили последнюю трубку, я, наконец, смог облегченно вздохнуть. Все-таки это был значимый момент в лечении Фина. Теперь в его организме не было никаких посторонних предметов. Еще большей радостью стало то, что болезненные ощущения моего друга уменьшились настолько, что теперь обезболивающие достаточно было просто добавлять в еду. «А это значит», — хитрым голосом сказал мне Роб, — «псу больше нет необходимости находиться в больнице». «То есть вы хотите сказать, что его можно забрать домой?» — спросил я, догадываясь, к чему идет дело. «Нет, я отчитываюсь вам как администратор о том, что буду делать», — отреагировал он сразу же, как я кончил задавать вопрос. «Разумеется, следующие несколько часов я крутился, как белка в колесе». Звонил и отвечал на звонки, но не достиг ровным счетом ничего. К счастью, у моей жены, как всегда, было все под контролем. Когда мы поехали забирать Фина, оставив детей на свекровь, она подготовила все к появлению нашего любимца. Его миски стояли на своих местах, готовые к тому, чтобы в них положили еду. Был составлен список с указанием того, что нужно купить больше курицы и риса, чтобы удовлетворить возросший аппетит нашего мальчика. Мы были на седьмом небе от счастья. После всего, что пережил Фин, он заслуживал только самого лучшего. По пути в клинику мы с женой пребывали в радостном волнении, что сделало эту поездку одной из самых запоминающихся за все время. Мы знали, что у Фина еще не зажили все раны. Роб очень четко дал это понять. Но, по крайней мере, теперь в конце тоннеля забрезжил свет. Полному выздоровлению моего друга мог помочь только переезд в родной дом, где все было знакомо. Это напомнило нам чувства, с которыми мы возвращались из роддома с каждой из наших только что родившихся дочерей. Особенно Джейми, потому что она была первой. Смесь невероятной радости и большого чувства ответственности за живое существо. Теперь окончательно исчезло представление о ребенке как о любимой игрушке, которую в случае чего можно отдать людям, знающим толк в воспитании. Когда мы пришли в хирургическое отделение клиники, там почти никого не было. Мы видели лишь одну семью, приехавшую забрать своего домашнего любимца – отца, мать и двух детей. Они сидели, коротая время, пили кофе и смотрели новости на четырех экранах, висевших на стене для того, чтобы люди могли отвлечься от волнений за своих питомцев. В момент нашего прихода был включен телеканал Sky News. Видя себя с Фином на экране, я все еще удивлялся тому, как быстро мы стали звездами. Я бы хотел подобрать другое слово, но не могу. Но, похоже, это уже не изменить. Моего пса уже показали на нескольких новых телеканалах, а я успел раздать ряд интервью. Также вышло некоторое число публикаций о нас в различных печатных изданиях, а уж про шумиху в социальных сетях и говорить не приходится. Некоторые друзья сказали мне, что теперь каждый раз, заходя в интернет, они видят либо фотографию Фина, либо мое улыбающееся лицо. Это, конечно, придавало полиции дополнительную популярность, но для нас подобная перемена произошла слишком неожиданно. Произошедшее не укладывалось у меня в голове, этому был целый ряд объяснений. Роб настоял, чтобы я поговорил с ним, прежде чем мы заберем Фина. «Забирая животных, люди часто не слушают советов врачей», — объяснил врач свою просьбу. «В моем случае это замечание было вполне справедливым. Увидев Фина, я бы сразу увез его, не став слушать ни слова, а после донимал бы бесконечными телефонными звонками». Поэтому мы с Джемой внимательно прослушали всю информацию о прописанных моему другу лекарствах и о том, что было сделано, какие проблемы обнаружились и на что надо обращать особое внимание в период выздоровления. Когда я слушал про лекарства, был спокоен. Но вот рассказ о том, какие ужасные травмы получил Фин и что было предпринято для их лечения, заставил меня вспомнить о том, что я еще не до конца оправился после произошедшего. Даже несмотря на то, что список возможных проявлений болезненного состояния организма, на который необходимо было обращать внимание, выглядел довольно обескураживающе, там были апатия, рвота, снижение аппетита, изменение поведения и, что заставляло меня больше всего нервничать, кашель. Программе восстановления было легко следовать, и она заканчивалась ободряющей запиской, придавшей мне сил. Если процесс выздоровления будет идти такими же темпами, что и прежде, и не возникнет никаких осложнений, то Финн сможет вернуться на службу вскоре после Рождества. Сказав это, Роб ушел и вернулся с нашим мальчиком, а семья, смотревшая в холле телевизор, поняла. Перед ними тот самый пес-герой с экрана. Они стали перешептываться, показывая на нас пальцами, что очень нервировало мою жену. Я же, признаюсь, заплакал от переизбытка эмоций. Подобное поведение, конечно, не красит знаменитость. Подойдя к машине, я сложил ряд сидений и сел сзади вместе с Финном. Он все еще находился под действием лекарств, был уставшим, но вел себя очень беспокойно. Шел страшный ливень, и пока Джемма изо всех сил старалась вести машину как можно спокойнее, Финн, который всегда бурно реагировал на происходящее вокруг него, казалось, не знал, чего хочет. Он то смотрел в окно, то пытался обнюхать водительское сиденье и понять, что его мамочка делает на моем месте, то хотел заснуть, свернувшись клубком. В таком состоянии, когда тело не всегда вело себя привычным образом, окружающий мир, должно быть, казался ему хаосом. Дом в его представлении тоже, наверное, изменился. И это действительно было так. Не только потому, что Финн вернулся как герой, и дети, и наши домашние животные обрадовались, увидев его. Особенно была рада жемчужина, в чью конуру Финн пришел шатающейся походкой. Зная, что они провели очень много времени, работая на полицейских заданиях, я, конечно, понимал, что у них близкие отношения, но не представлял, что без Финна жемчужина будет чувствовать себя настолько потерянной. Когда у тебя голова забита своими переживаниями, легко не обратить внимания на подавленность собаки. Девочки, конечно, были поражены тем, как выглядел Финн. Крепкий, всегда энергичный, пышущий здоровьем пес, каким они привыкли его видеть, теперь ослабел и потерял почти всю шерсть. К тому же он очень устал. Теперь, когда вся семья снова собралась вместе, я сел рядом с ним в комнате и просидел так остаток дня. И вот настал вечер, который я провел, постоянно отвечая на звонки, выкладывая последние новости. Мой разум был поглощен чтением невообразимого количества сообщений. Со всех сторон я видел посвященные нам с Финном статьи из различных журналов и газет, издававшихся даже за пределами Англии. Сообщения со словами поддержки от полицейских из США и Канады, а также обновления о моей истории, публикуемые всемирно известным зоозащитником Рики Джервейсом и ведущим одного из моих любимых детских шоу про полицейских Эриком Эстрадой. Все это время Финн спокойно лежал рядом и просто спал. Спал, спал и спал. Так наступила ночь. Ночь, когда Финн впервые за несколько лет будет спать внутри дома, как когда-то тоже после операции, приняв во внимание, что мой друг получил очень серьезные раны, а также возможность появления осложнений, о которых предупреждал Роб, я решил, что буду некоторое время спать на первом этаже вместе с ним. Для этого мы с женой перенесли сюда одну из раскладушек, обычно хранящихся под детской кроваткой на случай, если кто-то из наших гостей остается на ночь. Я ростом почти 2 метра, и на этой раскладушке не мог вытянуться полностью. Но мне было комфортно спать. Или лучше сказать, было в тот момент. В этот вечер я снова пребывал в волнении, которое обычно бывает у молодых отцов. Вероятно, вы понимаете, что я имею в виду. Если вы не слышите сопения ваших детей, то подходите ближе, чтобы убедиться, что все в порядке. Вот так же неусыпно я в ту ночь следил за Финном. Это вовсе не значило ничего плохого. Я просто радовался тому, что мой мальчик наконец-то был дома. Люди часто удивляются, что полицейские собаки, которые живут со своими хозяевами душа в душу, спят не в домах, а в конуре на улице. Конечно, это теплые просторные помещения, предназначенные специально для полицейских собак, но тем не менее собаки спят во дворе, думают они. Однако это решение логично, и у хозяев есть 3 причины, чтобы устроить все именно так. Во-первых, Нужно все время закалять собаку. Если вы встретите Фина на улице, то будете в полной уверенности, что это очень милый пес. И на самом деле это так. Если дело происходит в нормальной обстановке, то мой друг – образец поведения для других собак. Он послушный, любознательный и безупречно ведущий себя пес. У меня не будет ни малейших сомнений в том, можно ли брать Фина, например, в школу. Я был с ним там и даже не единожды. Но работа есть работа, против нее ничего не попишешь. Полицейская собака должна выполнять то, что от нее требуется. Во-первых, полицейские собаки, как и другие служебные псы, работают в любых погодных условиях. Фин, немецкая овчарка, представители этой породы использовали на больших открытых пространствах, чтобы пасти скот. Поэтому очень важно, чтобы он чувствовал себя комфортно при любой погоде. Чтобы густая шерсть такой собаки оставалась в хорошем состоянии, нужно, чтобы она исполняла свою функцию. Собака, приспособленная к жизни в холоде, очень некомфортно чувствует себя в доме с центральным отоплением. В-третьих, ситуации, возникающие, если собака живет в доме, мешают формированию инстинктов, вырабатываемых в ходе дрессировки, а также идут вразрез с заложенными природой повадками. Когда собака находится дома, в любом случае люди вводят для нее ряд строгих правил: не ходи на улицу, не прыгай на диван и тому подобное. Установление таких норм противоречит характеру той работы, которая требуется от полицейской собаки. Ведь ей нужно обследовать объект, куда вас направили, независимо от того, что это – завод, жилой дом или машина, и выполнить задание, не опасаясь нарушить какие-либо запреты. Но я всегда был и остаюсь человеком. Фину только исполнилось 9 месяцев, когда я приехал забирать его у семьи, воспитывавшей его, и мы оба были готовы начать ту полную приключений жизнь, для которой он был рожден, и в которую я мечтал окунуться с самого детства. Щенков, которых в будущем хотят сделать полицейскими собаками, воспитывают в специальных центрах. Фин родился в одном из таких центров, расположенном на западе Центральной Англии, в помете из 11 щенков. Существует простая система учета помета. Первый помет года отмечается буквой «А», а все щенки из этого помета получают имена на букву «А». Например, «Альфа», «Артемис», «Атилла». Следующий помет отмечается буквой «Б» и так далее. Фин был из третьего помета, поэтому при рождении получил имя «Ватер». В первые несколько недель после рождения щенки почти не общаются с людьми. Это тоже очень важно. В отличие от собак-поводырей, по понятным причинам, вступающих в контакт с человеком как можно раньше, будущих полицейских собак необходимо воспитывать совершенно по-другому. В свете той работы, которую им предстоит делать, очень важно, чтобы в критические моменты они вели бы себя точно так, как если бы они жили сами по себе. Это не сделает их дикими и опасными. Данная стадия нужна лишь за тем, чтобы они сохранили все свои собачьи, передавшиеся с материнским молоком повадки, а они перенимали несвойственную им дружелюбную по отношению к человеку манеру поведения. Она также позволит более четко определить степень готовности собак к предстоящей работе. В первый раз щенков осматривают через 7 недель после рождения, когда у них заканчивается формирование мозга. Это наилучшее время для оценки природных черт их характера, который затем может быть изменен путем приобретения определенных моделей поведения. Затем щенки проходят так называемый квалификационный тест способности щенков. Он проводится в особых условиях, в незнакомой щенку обстановке, новым для него человеком. В ходе теста щенок проходит ряд заданий, направленных на определение того, насколько он смел, хочет ли он быть с человеком в ситуации, когда у него есть выбор, его готовность слушаться хозяина и следовать за ним, а также на выявление степени остроты зрения и нюха. В возрасте 7 недель можно понять, каким будет этот щенок, когда вырастет, и таким образом потенциальный хозяин собаки сможет объективно оценить ее способности и решить, будет ли она поводырем. Для этой роли лучше всего подходят лабрадоры-ретриверы, хотя и немецкая овчарка хорошо справляется с задачей – армейской или полицейской собакой. Все зависит от того, сколько баллов щенок набрал по итогам теста. Помет, в котором родился Фин, был хорошим. 10 из 11 щенков из него успешно прошли испытания, и теперь их должны были забрать у матери и передать на воспитание опекунам. Эта стадия также очень важна. Полицейским собакам, как, впрочем, и собакам-поводырям, необходимо пройти специальные тренировки, чтобы подготовиться к дальнейшей работе. В отличие от большинства домашних любимцев, эти собаки должны обладать многими качествами. Быть смелыми, любопытными, общительными, послушными. Всем тем, чем животное наделено от природы. У щенка начинается новая большая жизнь. Ему не приходится упрашивать своих вечно занятых хозяев выйти с ним на прогулку. Жизнь в семье, воспитывающей щенков, наполнена весельем в стиле «стенка на стенку» и различными играми. Первые 4 недели у опекунов тоже очень важный период. Это очередной переломный момент. В это время щенки особенно хорошо воспринимают новый опыт, поэтому опекуны таскают их с собой везде и всюду, чтобы во взрослом возрасте они не терялись в различных ситуациях. Могу с уверенностью сказать, что опекуны щенков проводят потрясающую работу. При этом все они волонтеры и работают абсолютно бесплатно, делая все лишь из любви к собакам. Существует целая сеть таких опекунских семей по всей стране, и они вносят неоценимый вклад в процесс подготовки собак к службе. Любой человек, у которого когда-либо были щенки, знает, что их воспитание отнюдь не легкое дело. Тем более, если в будущем этот щенок должен стать полицейской собакой. Достаточно сказать, что когда я недавно узнал, как Финн вел себя, только попав к опекунам, я проникся к ним еще большим уважением. Финн – это имя дали щенку опекуны, они довольно часто меняют клички поступающих к ним собак, был самой непослушной собакой, которая когда-либо оказывалась в этой семье, и за ним водилось довольно много хулиганских поступков. За 8 месяцев, которые мой друг провел с опекунами, он испортил 8 пар тапочек, порвал 1 коврик, прогрыз ножку стула и рукав для работы со служебными собаками. Его также пришлось 2 раза в экстренном порядке возить к ветеринару. Первый раз после того, как он на скорости 50 км в час врезался в препятствие, а второй раз после того, как гонял кошку, которая в конце концов решила уйти из дома по добру по здорову. Я надеюсь, что кошка вернулась на свое место, но такие истории могут вызывать у людей сомнения в том, могут ли они вообще воспитывать щенков. К счастью, опекуны заверили меня, что Финн оставил в их сердцах глубокий след. Все они говорили, что это особенный пес, а теперь он стал моим. Рассказывал ли я вам, как сильно радовался, когда меня приняли в кинологическую службу? Возможно, и нет. Всему свое время. Достаточно сказать, что в тот чрезвычайно холодный январский пятничный день 2010 года, получив звонок с известием, я чувствовал себя таким счастливым, словно бы в этот день несколько раз отмечал Рождество. К тому моменту мне исполнилось 32 года, и я уже 2 раза становился отцом. Я был взрослым человеком, который должен оплачивать ипотеку и нести на плечах еще кучу разных обязанностей. Тем не менее, я радовался, как ребенок, наконец-то оказавшийся в кондитерской. Если вы стали кинологом, то у вас непременно должен быть свой пес. Это не та ситуация, где можно отшутиться, сказав, что у тебя аллергия на шерсть. Вы получаете задание от старшего кинолога ехать туда, где содержатся полицейские собаки. В моем случае Уэлвин Гарден Сити, город в 32 километрах от Лондона. Среди других псов здесь находился и Финн, ожидавший, когда его кто-нибудь заберет. В тот день и вправду было страшно холодно, а после обеда обещали снегопад, как очень часто бывает темными вечерами в конце зимы. А когда у тебя дома с одной стороны есть маленькая девочка-карапуз, а с другой ожидается рождение 3-й дочери, жизнь, что ни говори, становится достаточно тяжелой, но от этого не менее интересной. Недавно родившаяся дочка принесла море радости. И несмотря на то, что мне не довелось видеть своего отца, я постепенно приобретал опыт воспитания ребенка. Можно сказать даже больше, я получил новые жизненные силы. У меня появилась замечательная работа, и я был доволен. Пока я ехал на арендованном грузовике Уэлвин Гарден Сити, слабые солнечные лучи, растапливавшие оставшиеся на растениях иней, очень точно отражали мое настроение в тот момент. Этот день предвещал начало чего-то нового. Но перед встречей с Финном необходимо было получить нужные для него вещи, а их у кинологов очень много. 2 огромные миски для еды из нержавеющей стали, которые казались очень большими для щенка, 15 килограммов собачьей еды, набор поводков и ошейников, поводок для бега, поводок для выгула нескольких собак, 3 или 4 щетки, специальная игрушка. У всего этого есть свое предназначение, о чем мне подробно рассказали. Это для этого, это для того, а вот этот предмет используется так-то. А также мне дали несколько конкретных, но в то же время пока не ясных советов по общению с собаками. Это был ключевой момент для нас обоих. Финн должен был стать не просто любимцем, но и моим напарником. Если все будет хорошо, то у нас возникнут самые доверительные отношения, какие только могут быть между человеком и собакой. Теперь было очень важно, чтобы он как можно больше времени проводил со мной. Я должен был держать его на улице, а не внутри дома. Я должен удовлетворять каждую его потребность, должен играть с ним в игрушку и тратить на это много времени. Я должен кормить и расчесывать его, должен уделять ему все свое внимание. «Поезжайте и проведите с ним выходные», — сказал мне полицейский, дававший все указания. «А в понедельник приезжайте в Нбворд на первое занятие». Примечание. Нбворд. Деревушка на юге-востоке Англии в графстве Хартфордшир, недалеко от Стивениджа. Конец примечания. Вы помните, как я описывал то чувство, когда ты забираешь своего ребенка из роддома? Тебя захлестывает радостное волнение, смешанное с тревогой, а также с внезапным осознанием того, что ты не знаешь, что делать дальше. В тот момент у меня снова было такое же состояние. У меня уже имелось 3 собаки, домашние любимицы, но это было совсем другое. Пока полицейский ходил за Финном, я думал над его словами. «Проведите с ним выходные». И меня охватило сильное волнение. Что, если пес сразу же станет воротить от меня нос? Он был хорошо натренированной собакой, рожденной для работы в полиции. Я же дилетантом в этом деле. Человеком с большими амбициями, но совершенно ничего не знающим, физически неподготовленным и, возможно, вообще неподходящим для этого дела. Я всегда был и останусь пессимистом. Поэтому Финн доставлял много беспокойства, просто будучи самим собой. В это время я еще не знал его характера. Все, что я увидел, это хорошо выглядевшего, ухоженного, энергичного пса, отличающегося некоторой неуклюжестью, готового вечно исследовать окружающий мир и немного хулигана, пытающегося сживать все, что попадется на пути. Я немного переживал, что Финн будет относиться к своему новому знакомому с некоторым подозрением, но напрасно. Пес хорошо воспринимал происходящее вокруг и меня в том числе. Желая стать профессионалом до мозга костей, я, когда офицер, еще раз взглянув на нас, собрался уходить, лег вместе с моим новым другом на землю и дал ему облизать свое лицо, потрепать за ухо, осмотреть карманы формы, стянуть ботинки и прикусить их, смотря на это с замиранием сердца. Для Финна жизнь была игрой, правила которой мне предстояло выучить. И я уже начинал это делать. Внезапно я осознал, что получаю зарплату просто за то, что играю с милым щенком. Я, еще не будучи специалистом, зарабатываю большие деньги как кинолог. Об этом я не мог даже и мечтать. Одно из главных правил кинолога гласит: у собаки должен быть отдельный вход на твой участок. Она не должна ходить к своей конуре той же дорогой, что и люди. Поэтому, когда я приехал с Финном домой, мне пришлось пронести его к оборудованной за несколько дней конуре через боковые ворота, ведущие в сад, в то время как Джемма, Джейми и малышка Тия, которая, возможно, этого и не помнит, смотрели на нового члена нашей семьи, о чьем появлении вообще-то не были предупреждены. Разум говорил мне, что я не должен переживать за пса. Опекуны приучили Финна находиться среди людей, но он всегда спал в конуре на улице, поэтому в этом отношении с переездом в новый дом для него ничего не менялось. Но я все равно переживал, и моя жена тоже. В любом случае, это будет его первая ночь вдали от единственных знакомых ему людей. Не испугается ли Финн, оставшись один в неизвестном ему месте? И как он воспримет мою семью? Мне также приходилось строго следовать странной для любого любителя животных инструкции. Никто из членов семьи не должен заботиться о Финне, чтобы не сделать его домашним питомцем. Довольно неприятное требование, ведь пес такой милый. К тому времени, как мы вернулись домой, стало еще холоднее. Стало так темно, как будто вот-вот начнется метель. Но я знал, что это никак не будет беспокоить моего друга, Он чувствует себя хорошо при любой погоде. Проведя с Финном некоторое время и показав ему сад, конуру и его мягкую лежанку, я пошел в дом приготовить псу ужин. Признаюсь, я поступил против правил. Чтобы Фину было теплее, я налил в его еду горячей мясной подливки. После того, как Фин с волчьим аппетитом съел весь ужин, дел у меня не осталось, кроме как пожелать псу спокойной ночи, оставив его обживать свое новое место и идти ужинать самому. Смотря в большие, грустные, коричневые глаза пса, я постоянно напоминал себе, что должен действовать в точности так, как мне сказали. Будучи новичком кинологической службы, я не имел права на ошибку. Стоит ли говорить, что я не мог успокоиться? Как только дети легли спать, занавески были задернуты, а в доме воцарился покой и уют, я не смог думать больше ни о чем, кроме как о Фине, который сидел один-одинешенек на холодном ветру. Да, безусловно, я получил определенные инструкции по уходу и общению с собакой и понимал, что под ними есть конкретные основания. Но ночь на улице была такой холодной, а обстановка совершенно незнакомой для Фина. Может, стоит пренебречь правилами? О какой связи может вообще идти речь, если я нахожусь внутри теплого дома, в окружении членов семьи, в то время как пес мерзнет на улице? Что бы я думал о своем хозяине, находясь на месте Фина? Очевидно, не очень лестные вещи. Раскрыв занавеску, я не мог разглядеть конуру. Вокруг было темно. Хуже всего было то, что я слышал, как скулит Фин, и мне казалось, что он зовет меня. Вероятно, опекуны пса привыкли к подобным выходкам и не обратили бы на них внимания. Но сейчас семьей Фина была моя семья. Точнее, я был его семьей. Поэтому я на цыпочках вышел к конуре просто для того, чтобы напомнить, что я здесь, рядом. И простоял так добрых 15 минут, прежде чем Джемма окликнула меня. «Иди домой, Дэйв», — сказала она. «Перестань суетиться. Оставь пса в покое и дай ему поспать». Эти слова подтверждают, что моя жена хорошая мать. Я ее послушался, но лишь после третьего раза. Только теперь мне стало понятно, что начался снегопад. С каждой минутой он становился все сильнее и сильнее. «С ним все будет в порядке», — сказала Джемма. «Он привык спать в конуре, там тепло и сухо. Он привык спать так. С ним все будет в порядке, Дэйв», — снова повторила она. Джемма, как всегда, была права. Но снег валил все сильнее, и в ту ночь я не смог удержаться и еще раз проведал Фина. «Может быть, пес должен быть в порядке», — думал я, надевая ботинки. «Но он все равно находится в странной конуре среди странных людей и запахов». Едва я открыл дверь, как на меня сразу же повеяло холодом. Мне пришлось отгонять от себя других собак — Рори, Макси и Милли, которые были готовы отправиться вслед за мной в это неожиданное приключение. Конура Фина располагалась недалеко от дома. Чтобы дойти до нее, мне потребовалось какое-то время, так как я долго не мог привыкнуть к темноте. Конура была разделена на две части — железную клетку, в которой можно было обернуться вокруг себя, и маленькую спальню. Сперва, не увидев его, я успокоился. Должно быть, он зарылся в свои перины. Но затем, оглядев все еще раз, я понял, то, что я первоначально принял за сугроб, на самом деле был Фин, променявший свою уютную спальню на сон на свежем воздухе. Пес был весь в снегу, и вокруг него тоже лежал снег. Но он спокойно спал, поджав под себя лапы и закрыв хвостом нос, чтобы было теплее. Он заснул очень быстро. Видно, что спалось ему хорошо. «Может быть, в конуре ему слишком жарко?» — думал я, пробираясь на цыпочках обратно в дом. В этот момент я понял, что Фин — особенный пес, как и сказала мне потом воспитавшая его женщина.